Очнувшись от тяжелого сна после трех таблеток снотворного, Локон прежде всего вспомнил о девице из соседнего номера. Он побрился, принял душ и натянул плавки. Сначала пригласить ее на пляж и купаться, потом ленч, светские беседы, и к вечеру плод созреет. Играя мускулами, Лаки вышел в коридор и постучал в дверь номера Берил. После минутной паузы дверь отворилась, и, к удивлению Локона, он увидел перед собой высокого, крепко сложенного мужчину, который смотрел на него с широкой, располагающей улыбкой. Говард Джексон протянул Локону руку. «Джек Шеддок», — представился он и сжал руку Локона, словно в тисках. «А вы, судя по всему, Джулиан Локон. Жена рассказала, как вы были любезны по отношению к ней. Большое спасибо. Она так любит вкусно поесть. А я только что прибыл. Да вы заходите». Все эротические мечты Локона насчет Берил развеялись. Он с трудом выдавил из себя жалкую улыбку. «Да я просто так, по-соседски, хотел предложить пойти позагорать. Но раз вы уже приехали, я, пожалуй, пойду, у меня дела». «Да», — сказал Джексон, — «мы здесь ненадолго». Мужчины посмотрели друг на друга. Улыбка Джексона стала менее дружелюбной. «Надеюсь, еще увидимся», — и он закрыл дверь. Когда Локон, окончательно похоронив свои надежды, направился к морю, он вдруг почувствовал какое-то странное неудобство. Он стряхнул с себя это чувство, решив, что это следствие разочарования. Войдя в воду, он постарался взбодриться, представляя себе, что он окружен кучей женщин. Устраиваясь на песчаном пляже под сенью пальмы, Локон снова ощутил это неудобство. И вдруг по его спине пробежал холодок. Локон понял, что его подсознание пытается о чем-то ему просигналить. Когда он стоял лицом к лицу с этим парнем, который назвал себя Джеком Шеддоком, что-то говорило Локону, что этот человек ему знаком. У Локона была фотографическая память на лица. Это было необходимо при его образе жизни. И вот теперь в мозгу всплыла картина. Высокий, крепкий мужчина широким шагом идет по улице Майами. Он проходит мимо Локона, который стоит и спокойно разговаривает со знакомым. Тот толкает его локтем и шепотом говорит: «Видишь этого мужика? Хорошенько его запомни и держись от него подальше. Это Говард Джексон из ФБР». С тех пор прошло 3 года. Локон сел, обливаясь холодным потом. «Да, это он. Джек Шеддок, он же Говард Джексон, агент местного отделения ФБР». В совершенной панике Локон уставился на море. Ему понадобилось несколько минут, чтобы взять себя в руки. Но Берил тоже должно быть из той конторы. И это означает только одно. ФБР уже в курсе насчет похищения и подозревает его, Локона, в соучастии. Они следят за ним. Он заставил себя подняться и на ватных ногах зашагал к мотелю. В номере налил себе тройную дозу виски и залпом проглотил. «ФБР!» Локон аж застонал. «Боже, каким надо быть идиотом, чтобы связаться с Клингом!» «Жадность — вот источник бед!» Его загипнотизировала мысль о $500 000. «Начихать на деньги, свобода дороже! Ведь это ФБР!» А значит, он отправляется за решетку не меньше, чем на 10 лет. Смыться. И немедленно. Все к чертям. И назад, в Нью-Йорк. Слава богу, богатых старух на его век хватит. Да, нужно сматываться. Допив виски, он вскочил и бросился в спальню. Оделся. За полчаса упаковал кучу своих вещей в 2 чемодана. «К черту $500 000!» — повторял он себе. «Скорей! Скорей!» На мгновение он задумался, не предупредить ли Клинга, что за ними наблюдает ФБР. Нет, могут быть осложнения. Клинг не даст ему уехать. К черту Клинга! Локон вышел на жару, незаметно оглядываясь по сторонам, потом подогнал машину к своему номеру. Он забросил вещи в багажник машины и подъехал к стойке регистрации для расчета. Сказал, что должен срочно вернуться домой. Из окна за его эволюциями наблюдали Беррил и Джексон. «Неужели мы дадим этому слизняку вот так уйти?» — спросила Беррил. «Мы не можем его задержать», — сказал Джексон. «На него пока что ничего нет. Хотел бы я знать, что его спугнуло. Может, он где-нибудь меня видел и узнал?» «Ладно, пусть едет. В конце концов, главная добыча — это тот длинный тип и вьетнамец». За несколько минут до 8 вечера Морис Федлер явился в отель «Бор-О-Лак». Его сразу же провели в люкс Джемисона, где уже был накрыт стол. Джемисон без остановки ходил взад-вперед по комнате. «Вот и вы, Федлер», — сказал Джемисон, протягивая гостю руку. «Надеюсь, вы с добрыми вестями. Обед сейчас подадут, а потом мы сможем поговорить». Действительно, в дверь постучали, и два официанта вкатили сервировочный столик. «Все довольно просто», — сказал Джемисон. «Копченая лососина, мясо барашка и сыр. По-моему, у них есть довольно приличное вино. Марго 61-го года». Мужчины сели за стол. Отрезая ломтики лососины, они говорили о погоде, Цюрихе, рассуждали о курсах валют и укреплении позиции доллара на международной арене. Федлер прекрасно умел поддержать такую беседу ни о чем. Джемисон, не евший с тех пор, как вылетел из Парадис-Сити, поел с удовольствием. Он кивал, подакивал, но и не пытался включиться в поток болтовни Федлера. К делу перешли лишь тогда, когда официанты собрали посуду и укатили столик. Джемисон взглянул на Федлера. «Теперь, что вы мне можете сообщить?» «Мне кажется, мистер Джемисон, с вашего разрешения, что я решил эту проблему», — сказал Федлер, откинувшись на спинку кресла и крутя в пальцах округлый бокал с коньяком, который официант перед уходом наполнил. «Я думаю, вам не нужно объяснять, что американские граждане, постоянно проживающие в Штатах, не могут иметь незарегистрированные счета в швейцарских банках. Далее. Если выясняется, что источник доходов незаконен, банк отказывает в приеме вкладов. Поэтому вкладчики должны заполнить соответствующие декларации с приложением гарантий и всего прочего. Ваш Клинк состоит вкладчиком банка БВ уже 5 или 6 лет. И по отношению к нему было сделано исключение. При очередных взносах он не подал декларации об источнике доходов. Генрих Баве, по-видимому, в долгу у этого человека из-за того, что в свое время Клинк оказал ему какую-то важную услугу. Я говорил с Паулем Баве. Он понимает ситуацию. Он охотно готов сотрудничать с нами. Мы договорились, мистер Джемисон, что вы внесете на счет Клинга сумму выкупа в размере 5 миллионов долларов, и Баве уведомит Клинга об этом». «Каким образом?» — спросил Джемисон. «Естественно, Клингу не нужно официальное уведомление. Письма со швейцарскими марками часто просматриваются американскими властями. Поэтому Генрих Баве и Клинг договорились, что когда на счет последнего поступают деньги, банк высылает ему туристический проспект. В этом случае в него будет вложена открытка с текстом. Пятеро ваших друзей с нетерпением ждут встречи в ближайшем будущем. Открытка будет подписана инициалами Баве. Это будет сигналом Клингу, что деньги на его счет переведены». «А после?» — спросил Джемисон. «Баве сообщит цюрихской полиции, что поступившая сумма является выкупом похитителю, который сам за ней явится. Клинг придет в банк за деньгами и будет арестован. Прежде чем он прилетит в Цюрих, он освободит миссис Джемисон, ведь деньги перечислены». «Ну нет», — подумал Джемисон, — «он убьет ее, а я женюсь на Тарнии». Вслух же он сказал: «Вы уверены, Федлер, что открытка убедит Клинга в том, что деньги получены?» «Так сказал мне Баве. Я думаю, в этом не может быть сомнений». «Тогда я не вижу причин, почему бы ему не освободить мою жену». Джемисон сел, обдумывая услышанное. «Да, как только Клинк получит открытку, — думал Джемисон, — он убьет Шеннон. А теперь нужно избавиться от Федлера, чтобы еще раз внимательно рассмотреть эту опасную и сложную ситуацию». «Спасибо, Федлер, вы хорошо поработали». Шерман поднялся, давая понять, что встреча закончена. «Да, Федлер, я полагаю, что фирма сможет быстро выплатить 5 миллионов долларов». «Нет проблем, мистер Джемисон, у нас значительные ликвидные активы». Федлер почувствовал, что его выпроваживают, и быстро допил коньяк. «Я думаю, понадобится несколько дней, чтобы открытка дошла до Клинка», — спросил Джемисон. «О нет, ее пошлют экспресс-почтой. Я сказал бы, не более 2 дней». «Адресуйте ее Клингу в мотель «Звездный» в Парадис-Сити, штат Флорида. Заканчивайте это дело, Федлер, и давайте не будем зря тратить время». Они обменялись рукопожатиями, и Федлер удалился. Джемисон сел, закурил сигару и стал обдумывать ситуацию. Итак, он натолкнулся на казавшийся ему безопасным способ избежать выплаты Клингу. План Клинга, что полиция найдет в багажнике угнанной машины труп Шеннон и 200 тысяч долларов, должен убедить полицию, что похититель, не имея опыта в таких делах, запаниковал, убил Шеннон и удрал, бросив выкуп. Если полиция примет эту версию, они не заподозрят ни Клинга, ни его самого. Когда Клинг будет уверен, что он, Джемисон, выполнил свою часть договора и получит открытку из своего швейцарского банка, он, как профессионал, выполнит и свою часть сделки. Но убив Шеннон, Клинг тем самым отдаст себя в руки Джемисону. Когда Клинк обнаружит, что его обвели вокруг пальца с 5 миллионами, он не решится осуществить свою угрозу и пойти к окружному прокурору с историей, что его нанял Джемисон для похищения Шеннон. Он не сможет предъявить прокурору записи разговора с Джемисоном, если только он не хочет предстать перед судом по обвинению в убийстве. Джемисон был уверен, что раз за Клингом ничего не числится в полиции, он вряд ли рискнет быть обвиненным в убийстве. Да, похищение, но никак не убийство. Даже с помощью мафии Клингу вряд ли удастся избежать длительного тюремного заключения. Джемисон кивнул, удовлетворенный ходом своих рассуждений. Он должен теперь ждать, пока не придет открытка. Тогда он снова встретится с Клингом. Когда он будет уверен, что Шеннон мертва, он посоветует Клингу не соваться в швейцарский банк за деньгами, так как там его поджидает полиция. Клингу придется смириться с тем, что Джемисон перехитрил его, и убраться со сцены. Джемисон нахмурился. Вопрос в том, уберется ли Клинг. Он напомнил себе, что имеет дело с безжалостным человеком, профессиональным киллером. Когда он скажет Клингу, что тот не получит денег, Клинг может разъяриться, вытащить свою пушку и пристрелить его. Да, есть такая неприятная возможность. Он должен принять меры предосторожности. Джемисон решил, что он напишет полный отчет о своей встрече с Луканом, встрече с Клингом, о том, как готовилось убийство Шеннон. Он не упустит ни одной детали. К сожалению, нельзя будет вызвать стенографистку. Ему придется сделать это самому. Что ж, сказал он себе, у него есть целая ночь. Когда документ будет закончен, он пошлет его своему адвокату с надписью «Вскрыть в случае моей смерти». Он найдет в отеле копировальную машину и сделает копию для Федлера и обязательно копию для Клинга. Таким образом, ему не придется больше встречаться с Клингом. Джемисон сел за стол, нашел бумагу и своим мелким аккуратным почерком начал писать.